всем тем, кто смеется во сне. Пролог. Фредди Крюгер знал, что все уже предопределено. Он слышал приближающиеся шаги. Девочка шла по коридору заброшенного завода, повинуясь призывному скрежету лезвия его перчатки. Сейчас она предстанет перед ним, и он назовет ее по имени. Потом громко засмеется и, схватив за плечо, занесет правую руку с когтями-лезвиями. Но что-то было не так. В воздухе стоял знакомый грохот от падающих ящиков и труб. По полу стелился горячий пар, где-то вдалеке жалобно блеяло стадо агнцев. И все-таки что-то было не так. Крюгер посмотрел на себя. Вместо красно-зеленого свитера в полоску он был одет в розовую ночную рубашку, простиравшуюся до самых пят, а ноги его были босы. Девочка вошла в цех. «Тина!» — крикнул Крюгер и громко захохотал. Но звать ее не было никакой нужды. Девочка шла прямо на него. Ее обнаженное тело отливало мягким голубым светом. Приближаясь, девочка увеличивалась в размерах, и когда остановилась рядом, то оказалась выше его на целую голову. Фредди Крюгер хрипло засмеялся. «Не двигайся», — сказал он и ударил ее лезвиями по плоской груди. На мгновение его ослепил сноп искр. Лезвия перчатки погнулись. На детском теле появились 4 ровные царапины, но крови не было. Крюгер изумленно заглянул девочке в глаза. Они были ярко-красного цвета, и у них не было зрачков. «Твою голову! Давай! Сюда!» — размеренно произнесла девочка. «Быстро!» «Тина!» — растерянно прошептал Крюгер. «Ошибаешься!» — спокойно возразила она, и вдруг, захватив его в свои объятия, защекотала подмышками. Крюгера затрясло. Его голова свалилась с плеч и запрыгала по каменному полу. Девочка поймала ее за нос и надела себе на левую руку, словно балаганную куклу. Крюгер чувствовал, как шевелятся в его мозгах цепкие детские пальчики. «Я тебя ненавижу!» — в ярости выкрикнул он. «Я тоже тебя люблю!» — холодно проговорила девочка. «Что же ты больше не смеешься, Фредди? Разве тебе не смешно?» И Крюгер дико захохотал. Он, наконец, понял, что тут было не так. Это все был только сон. Его сон.